Глава 16. Не успела я закрыть за собой дверь, как на мне скрестились две пары глаз. Оказывается, Кайл далеко не ушел и ждал нас. Он отметил, что я вышла одна, и его бровь вопросительно выгнулась. Со вздохом потянулась к блокноту, попутно отметив, что Гая с запястья испарилась. «Умница, девочка», — похвалила я и в районе предплечья почувствовала тепло. «Меня приняли на факультет боевой магии. Харн остался поговорить с ректором», — написала я и протянула листок наследнику рода Росдаэнг. «Никогда в жизни не думала, что у меня будут такие знакомства. И главное, где я с ними познакомлюсь? В нашем лесу», — подумав, решила добавить. «Меня заселяют рядом с Харном, в пустующую комнату какого-то магистра». Прочитав все это, Кайл почему-то лишь удивленно спросил. «Почему ты его Харном зовешь?» «Он так представился в самом начале», — насупилась я. «Меня приняли на факультет боевой магии, а его лишь это удивило? Вот же рыжий!» Секретарь наблюдала за нашим общением, не скрывая своего интереса. Открылась дверь в приемную, и вошел один из магистров, что присутствовал при моем так называемом собеседовании. В отличие от остальных, за все время он не проронил и слова, но под его ленивым взглядом я чувствовала себя раздетой, как будто он видит меня насквозь. Ощущение не из приятных. Я даже невольно поежилась. «Ректор еще занят», — тут же сообщила секретарь, тоже несколько напрягшись под его взглядом. «Надо же, значит, не на меня одну он так действует». «Я тоже», — кратко ответил он и, скользнув по нам с Кайлом взглядом, постучал и открыл дверь в кабинет. На миг мы увидели Харна и ректора. Последний стоял, и они сверлили друг друга напряженными взглядами. Благодушное настроение ректора пропало без следа. Дверь закрылась, отрезая нас от происходящего в кабинете. Кайл посмотрел на меня вопросительно, но я и сама ничего не понимала. Минут через пять открылась дверь, и Харн пригласил меня опять войти в кабинет к ректору. Бросив на рыжего растерянный взгляд, я пошла. «Лоран, господин ректор в целях твоей безопасности предлагает поставить на тебя защиту». На меня смотрели в ожидании, но я не знала, как реагировать на это предложение. «Разве мне что-то грозит?» — написала я. «Нет. Из-за того, что я пообещал защищать тебя, тобой могут воспользоваться наши враги. Магистр Кирос предлагает поставить на тебя свою защиту. Одно это избавит многих от желания связываться с тобой. И в опасной ситуации у нас будут варианты». Я посмотрела на магистра. Он не выглядел счастливым по этому поводу, скорее раздраженным, но смирившимся с необходимостью. «Хочешь сказать, что у магистра Кироса нет врагов, которые желали бы использовать меня в своих целях?» Прочитав мой ответ, Харн смешался, а сам магистр, скосив глаза и прочитав написанное, издал смешок и более внимательно посмотрел на меня. Я понимала, что Харн с моей защитой подставляет себя, но быть под защитой этого магистра... А кто меня от него защитит? Выглядел он весьма опасно. «У меня репутация человека, не оставляющего за собой живых врагов», — скупо улыбнулся он. А меня от такого заявления бросило в дрожь. «Мне эта идея не нравится, так же, как и вам. Но вы же не хотите, чтобы принц бросался на вашу защиту при малейшем намеке на опасность?» Слова о том, что это ему не по статусу, так и повисли в воздухе. «Узнав о моей защите, в Академии дважды подумают, стоит ли вас задирать», — бросил магистр фразу, которая разрешила мои сомнения. «Как это действует и какие последствия для меня будет иметь ваша защита?» Решила проявить я осторожность и отдала листок магистру. «На тебе тоже стоит подобная защита», — написала я Харну. Мои вопросы оказались неожиданными. «Понимаешь, правящая семья свою защиту обеспечивает сама. Мы принимаем клятву верности», — медленно ответил Харн. «Принимая чью-то защиту, ты признаешь главенство над собой». «Ты не спрашивал моего согласия, поклявшись защищать меня», — написала я под ироничным взглядом магистра. «Тогда ты уже был моим подопечным. Я твой опекун и вправе решать твою судьбу». Я перевела взгляд на магистра и быстро написала Харну. «Он тоже будет решать мою судьбу?» Тот задумался, потеряв виски. «Магистр Кирос приносил клятву верности нашей семье». «Как это понимать? Принеся клятву верности, он признал главенство над собой короля? Теперь я должна принять над собой главенство этого магистра в обмен на свою защиту. Как меня это свяжет в будущем? Если Харн мой опекун до совершеннолетия, то не станет ли магистр единолично распоряжаться моей судьбой после этого? Он верен в первую очередь королю, а не тебе. Что, если ваши взгляды на меня и мою судьбу разойдутся?» «Я не понимаю, в чем проблема?» Нахмурился сам магистр. Харн выглядел озадаченно. Видно, такое развитие событий ему в голову не приходило. «Лоран, вы всех задерживаете!» Недовольно заметил ректор. «Я не желаю его защиты», — написала я Харну. «Если принца я хоть немного знала, то в этом опасном и незнакомом человеке не была уверена. Мне было страшно оказаться хоть в чем-то зависимой от него. Тем более я так до конца и не разобралась со всей этой защитой. Они ожидали немедленного решения от меня». «Мы действительно зря тратим время», — подтвердил магистр. «Лоран, моя защита означает лишь одно — вы никогда не сможете направить свою магию против меня, зато я обязуюсь вас защищать от всех неприятностей. И поверьте, это дорогого стоит». Он отказался от защиты. «Вопрос закрыт», — твердо произнес Харн. «Простите, ваше высочество». В обращении не было и тени почтения, скорее даже легкая насмешка. «Но я не могу позволить вам рисковать своей жизнью из-за необоснованных страхов вашего подопечного». Магистр поднял руки, и меня стали оплетать ленты силы. Я чувствовала каждую из них. Легкий воздух скользил по моему лицу и опадал к ногам. Жар огня обжигал кожу и тут же сменялся прохладой воды и магией земли. Она была как основа, связывая вместе все стихии. Они сплетались вокруг меня в некий кокон. «Я требую прекратить!» — рявкнул Харн. «Я действую в целях обеспечения вашей безопасности и устранения возможной угрозы жизни». Голос магистра звучал спокойно и сосредоточенно. Харн бросил на него волну своей силы, но магистр лишь усмехнулся, отсекая ее. «Вы не король, а мои действия направлены на защиту его семьи». Мои интуитивные подозрения оказались верны. На первом месте были интересы короны, а не мои. Если Харн, пусть и в своей манере, заботился обо мне, то королю и дела нет до меня. Опасения лорда Тагуана могут оказаться верны, и мне даже об иллюзии свободы придется забыть. Паника захлестнула меня. Все мои инстинкты кричали, что нельзя подчиняться, но я не знала, что делать и как защититься, не имея опыта. Даже кольцо сжалось, протестуя против происходящего. Назовите это как хотите — интуиция, память предков — но я чувствовала, что для меня это будет иметь последствия. Пусть и не губительные, но серьезные. «Гая!» — мысленно закричала я, хватаясь за Гаярду, как тонущий за соломинку. Случилось невероятное. Сквозь всю мою кожу проступила тонкая дымка тьмы, которая стала впитывать оплетающие меня ленты силы. Пусть под одеждой это было не видно, но вот на руках и, наверное, лице это было заметно. «Бездна подери, что это такое?» — воскликнул магистр, опуская руки. Гая впитала в себя последние струйки силы, и потяжелевшая свернулась на моем запястье браслетом. Я забеспокоилась, как она, но Гая послала мне импульс сытости и довольства. Кажется, кто-то неплохо пообедал. Ректор и магистр смотрели на меня во все глаза, а Харн с каким-то обреченным видом. Ну да, продемонстрировали то, что хотели утаить. «Как это понимать?» — воскликнул ректор и перевел взгляд с Харна на меня. «Покажи им», — прозвучало немного устало. Деваться было некуда. И, приподняв манжет, я показала Гаю. Ректор вышел из-за стола, и они вместе с магистром приблизились ко мне. «Это артефакт?» — спросил ректор, рассматривая, но не прикасаясь. С рук магистра Гаи потянулись струйки силы, желая исследовать ее. Я кожей почувствовала, как та их начала впитывать, и магистр тут же убрал свою силу. По внутренним ощущениям Гаярда как будто слезнула пенку с молока. «Вы правы, это защитный артефакт», — произнес Харн с намеком, смотря на меня. «Что он имеет в виду? Хочет сказать, что будем выдавать Гаярду за артефакт?» «Позвольте поинтересоваться, откуда у вашего подопечного артефакт темных?» — спросил магистр. «Мы купили его». «Где же продают такие артефакты?» — настаивал магистр, не скрывая иронии. «Таких там больше нет», — в тон ему ответил Харн. «Он снимается?» — тут же поинтересовался ректор. «Нет. Вам известны его свойства?» «Да. Он защищает своего носителя». «Каким образом?» «Сами видели», — усмехнулся Харн. «Поглощает любое магическое воздействие, направленное на хозяина». «Почему же вы не предупредили об этом, когда я начал ставить защиту?» — спросил магистр. Артефакт поглощает магическую атаку. Я не был уверен, что это относится и к защите». «Я чувствую, что вы говорите правду, но почему-то мне кажется, что слишком многое не договариваете», — спросил магистр, сверля меня взглядом. Я убрала руку с Гаей, а потом и вовсе завела ее за спину. «Не помню, чтобы был обязан отчитываться перед вами», — холодно и высокомерно произнес Харн, напомнив о своем положении. «Почему я ничего не слышал о подобных артефактах?» — подозрительно спросил магистр. «А вам известны все существующие артефакты?» Харн иронично приподнял бровь. Весьма самоуверенный вид магистра говорил о том, что это приблизительно так и есть. «Тогда почему артефакт подобной силы носите не вы, а ваш подопечный?» Продолжил настаивать тот. «Это уж мне решать, что носить моему подопечному. Если вопрос дополнительной защиты отпал, надеюсь, мы можем идти?» Посмотрел Харн на ректора. «Идите». Любопытство ректора не было удовлетворено, но причины задерживать нас больше не имелось. Мы с Харном пошли на выход, но последние слова ректора заставили споткнуться. «В академии учатся оборотни. У них очень хорошее обоняние». «Что вы хотите этим сказать?» — нахмурившись, оглянулся Харн. «Так, мысли вслух». Если Харн ничего не понял, то до меня дошло сразу. Взгляд ректора ничего не выражал, но готова была поклясться, что это было сказано для меня. «Он знает?» Тогда почему не выдал и поддержал? На ватных ногах я вышла из кабинета, теряясь в мыслях и предположениях. Так и получилось, что Харн покинул кабинет ректора озадаченным, а я белее мела. Судорожно пыталась вспомнить все, что знала об оборотнях. К сожалению, знала я о них плачевно мало. Понятно лишь одно. Ректору известно, кто я. Он меня предупредил. Друг он мне или враг, я пока так и не определила. «Гая!» Мысленно потянулась я к змейке. «Ты можешь что-нибудь сделать с моим запахом?» От нее мне пришло некое ощущение растерянности. А может, это были мои чувства. Я и сама была растеряна и не знала, как справиться с новой напастью. К тому же мне не давал покоя цепкий взгляд магистра Кироса. Пусть нас сейчас и отпустили, но не стоило обманываться, что вопросов больше не будет. Кайл не проронил и слова, пока мы не вышли на улицу. Но там он уже не сдержал любопытства. «Что случилось?» «Почему вызвали Кироса?» «Хотели поставить дополнительную защиту на Лорана, чтобы в случае опасности сначала срабатывало на него. Ректор убедил меня в целесообразности этого». «Да ладно», — криво ухмыльнулся Кайл. «И он на это пошел? «Он да. Вот только Лорану это пришлось не по душе. Да и мне тоже». «Но почему?» «Кайл, давай не здесь», — чуть поморщился Харн. «Так, что не так?» Рыжий стал вмиг серьезным. «Неприятно, что даже ребенок указал мне на очевидные вещи, о которых я сам не подумал». «Какой ребенок?» В первый момент не поняла я и лишь потом додумалась, что это он меня имеет в виду. Я насупилась. В нашем селении некоторые девушки в этом возрасте уже замужем были. «Кстати, у Лорана на руке защитный артефакт, который поглощает направленную на него магию. Мы вместе его купили». «Это...» — не закончил Кайл, вопросительно глядя на Харна. «Да, пришлось показать». Несмотря на наш протест, Кирос решил поступить так, как считает нужным. И начал ставить защиту. И? Судя по тому, что Гаярда не бросилась кормиться после такого наплыва силы, он ее неплохо подзарядил. Когда ирония ситуации дошла до Кайла, он расхохотался. «Хотел бы я видеть, как у него вытянулось лицо». «Не смешно. Он теперь с нас не слезет, докапываясь, где мы раздобыли такую редкость. Кирос уже поинтересовался, почему артефакт у Лорана, а не у меня. Мы засветили Гаярду. И это мне не нравится». Мне это тоже не сильно нравилось. За всеми разговорами я так и не поняла, куда мы идем. Как оказалось, направлялись мы к коменданту, где мне поставили магическую печать допуска в мужское общежитие, а затем выдали повседневную форму и парадную мантию. На нашем факультете она была черного цвета. У меня поинтересовались, буду ли я брать Брейда. За меня ответил Харн, что да. Мне даже не пришлось писать вопрос Харну. Как только мы вышли, он пояснил. «Брейды заменяют слуг. Они занимаются уборкой комнаты, чисткой вещей. Это маленький народец, живущий при академиях. Ты учишься платно, и у тебя будет личный Брейд». «Он будет жить у меня в комнате?» — забеспокоилась я. «Не волнуйся, ты его и не заметишь», — успокаивающе произнес Харн. Только на меня это не произвело должного эффекта. Неужели теперь даже в своей комнате не расслабиться? Моя комната находилась на втором этаже, в крыле преподавателей, как объяснил Харн. Аристократы, кто за обучение платит сам, проживали в другом крыле, а все остальные — на первом этаже. Вот вам и равноправие. Вздохнула про себя я. Сначала мы зашли посмотреть мои комнаты. Ключей не было. Как оказалось, печать, что мне поставили, нужно было использовать вместо ключа, а настроена она была таким образом, что в помещение без меня никто войти не мог. Неплохо живут преподаватели. Обстановка оказалась не хуже, чем в доме у лорда Тугуана. В моем распоряжении имелась просторная гостиная с рабочим столом, креслами, кушеткой, столиком, оформленная в зелено-бежевых тонах спальня с большой кроватью и ванная комната. Как я узнала впоследствии, адепты, живущие на первом этаже, всех этих благ не имели. В комнате размещались несколько человек, и пользовались они общей душевой на этаже. Кайл, обитавший в другом крыле, так как платил за обучение сам, имел лишь спальню и ванную комнату. Сразу было заметно, что в комнатах давно никто не живет. В помещении был застоявшийся воздух и пыль, но Харн сказал, что выделенный мне Брейд всем займется. Осмотревшись, мы вышли, и Харн показал на двери рядом. «Это мои комнаты». Затем мы пошли в библиотеку за книгами. Там была большая очередь из адептов, но, как оказалось, к нам она не имела отношения. Мы спокойно прошли без очереди, и нам никто и слова не сказал. Получив стопку книг, занесли их в общежитие, и Харн предложил отметить мое поступление в городе, пообедав в приличном заведении. Я была только за. Не в плане отметить. Радости по поводу поступления я не испытывала, а вот проголодаться за это время успела. Сама академия находилась за городом, и вся ее территория была обнесена высокой стеной, но возле нее жизнь кипела. Торговцы предлагали разные мелочи, были разбиты шатры закусочных, откуда доносился аппетитный запах. Всюду сновали люди. Молодежь прогуливалась, слышны были смех, разговоры. «На время поступления здесь кипит жизнь», — пояснил мне Харн, видя, с каким любопытством я осматриваюсь по сторонам. «Послезавтра начнется учеба, и через пару дней здесь уже никого не будет». Мы наняли коляску и поехали в город. По дороге меня просвещали о порядках в академии. Учимся мы 5 дней и 2 отдыхаем. Только в эти 2 дня можно покидать территорию академии, но вернуться необходимо к 8 вечера. В случае нарушений следуют серьезные дисциплинарные взыскания. И в следующий раз выйти в город адепт сможет не скоро. Проскользнуть незаметно невозможно, так как стены академии неприступны. «Хотя пытались многие», — ухмыльнулся Кайл. Похоже, он был в их числе. «Пользуясь тем, что живу в преподавательском крыле, завтракать и ужинать я смогу у себя в комнате. Брейд об этом позаботится. А вот обедают все в столовой». Харн заверил, что ректор предупредит преподавателей о моих особенностях. Это он о немоте. «И цеплять меня не должны. Несмотря на то, что мы на разных курсах, мой опекун заверил, что позаботится, чтобы за мной все время кто-нибудь приглядывал. Я так и не поняла, что он имел под этим в виду. Ладно, завтра видно будет». За обедом Кайл начал выпытывать подробности произошедшего в кабинете ректора и почему мы отказывались от защиты магистра Кироса. «Кайл, как ты думаешь, почему короля принято защищать, но ни один маг не ставит личную защиту на него или его семью? Предпочтение отдается защитным амулетам». «Ну так...» «Вот-вот. Лоран напомнил мне об этом обстоятельстве, спрашивая, чем ему грозит такая защита». «Пусть Кирос универсал и сильнее многих, но мы не знаем уровня сил Лорана, и в будущем такая защита для него может иметь последствия». «Да ладно, не преувеличивай», — хмыкнул Кайл, бросив на меня насмешливый взгляд. «Кирос сильный мужик, и не Лорану с ним тягаться. Как бы там ни было, не стоит забывать об осторожности», — не стал спорить Харн. Далее он в общих чертах рассказал, как Гаярда проявила себя, и пришлось назвать ее артефактом. Вопрос это вызвало, но, по крайней мере, теперь я могу носить ее открыто. Неожиданно я замерла, так и не поднеся ложку ко рту. Гая прислала мне мысли-образ, где я сижу, а вокруг меня как бы мерцает воздушный кокон. Парни на меня удивленно посмотрели, и пришлось сделать вид, что просто задумалась, и продолжить есть, усиленно размышляя, что бы это значило. Единственное, что приходило в голову, это ответ на мой вопрос по поводу запаха. Гая чуть сжалась, подтверждая мои мысли. «Ты чудо!» Послала я ей волну тепла. Никогда не чувствовала себя такой защищенной, как с появлением змейки. Для меня она стала не артефактом или питомцем, а другом, на которого всегда можно положиться.